Глава 19. Рыбак выпустил подставку и отшатнулся. Ноги Сотникова закачались рядом. Сбитая ими шапка упала на снег. Рыбак отпрянул, но тут же нагнулся и выхватил ее из-под повешенного, который уже успокоенно раскручивался на веревке, описывая круг в одну, а затем в другую сторону. Рыбак не решился глянуть ему в лицо. Он видел перед собой только зависшие в воздухе ноги, одну в растоптанном бурке и рядом вывернутую наружу пяткой, грязную, посиневшую ступню с подсохшей полоской крови на щиколотке. Отрыбь от происшедшего, однако, недолго держала его в своей власти. Усилием воли рыбак превозмог растерянность и оглянулся. Рядом, между Сотниковым и Демчихой, болталась налегке пятая веревка. Не дождется ли она его шеи? Однако ничто, кажется, не подтверждало его опасения. Будило, вытаскивал из-под Демчихи желтый фанерный ящик, убирали из подарки скамью. Ему издали что-то крикнул Стась, но, все еще находясь под впечатлением казни, рыбак не понял и не расслышал его и стоял, не зная, куда податься. Группа немцев и штатского начальства возле дома стала редеть. Там расходились, разговаривая, закуривая сигареты, все в бодром, приподнятом настроении, как после удачно оконченного, в общем, нескучного и даже интересного занятия. И тогда он не смело еще поверил. Видать, пронесло. Да, вроде его понесло. Его не повесит, он будет жить. Ликвидация закончилась. Снимали полицейское оцепление, людям скомандовали разойтись. И женщины, подростки, старухи, ошеломленные, молчаливые, потащились по обеим сторонам улицы. Некоторые ненадолго останавливались, оглядывались на четырех повешенных, женщины утирали глаза и торопились уйти подальше. Полицаи наводили последний порядок у виселицы. Стась со своей неизменной винтовкой на плече отбросил ногой чурбак из-под лишней пятой петли и опять что-то прокричал рыбаку. Тот не так понял, как догадался, что от него требовалось, и, достав из-под Сотникова подставку, бросил ее под штакетник. Когда он повернулся, Стась стоял напротив со своей обычной белозубой улыбкой на лице маски. Глаза его при этом оставались настороженно холодными. «Э, однако молодец! Способный падла!» С издевкой похвалил полицай и с такой силой ударил его по плечу, что рыбак едва устоял на ногах, подумав про себя, «Чтоб ты околел, сволочь!» Но, взглянув в его сытое, вытянутое деревянной усмешкой лицо, сам тоже усмехнулся, криво, одними губами. «А ты думал, правильно, а что там, подумаешь, бандита жалеть?»